Марк скептически поднял бровь. Трибун? Сместить высшего имперского офицера? Насколько это вероятно? При должных полномочиях, со свитком полномочий, украшенных подлинными печатями. И вдобавок, если большинство старших офицеров легиона не сомневается, чем им грозит шаг не в ту сторону. Я бы сказал, легче, чем ты думаешь. И когда в нужный момент Тигиди Перен предъявит свидетельство своих полномочий, с полдесятка людей вспомнят свои тихие беседы с ним. Лесть, предложение продвижений по службе и скрытые угрозы близким, исходящие от умного юноши с сильным влиянием и отсутствием угрызений совести. Я бы поставил хорошие деньги, что в такой ситуации Сулейман очень быстро обнаружит себя на острие копья. Поэтому ему прекрасно известно. У него есть все основания вести себя так, чтобы у Перена не было шанса сделать ход. Руфий замолк, прислушиваясь, но тишина ничем не нарушалась. Тогда он продолжил. Итак, первоначально легат полагал, что без лишних хлопот и отправит тебя в 20-й легион, в Дева, под присмотром их легата, если сможет удержать тебя подальше от глаз Перена. Видимо, легат 20-го задолжал ему услугу другую. Второе послание. Срочная депеша из Рима прибыла 2 дня назад. Его привез курьер, с которым мне доводилось встречаться раньше. Я угостил его выпивкой, и этого хватило, чтобы он с удовольствием пустился в обсуждение слухов, которые крутились во дворце перед его отъездом. Твоего отца арестовали по обвинению в заговоре против трона и допросили о твоем исчезновении, но даже на краю смерти он не проговорился о твоем местонахождении. После нескольких дней пыток им удалось выжить только, что он отправил тебя куда-то на край империи, вне пределов их досягаемости. Его останки бросили воронам, а погребальные обряды запретили, желая избежать сбора сторонников вашей семьи. Ты должен гордиться отцом, Марк Валерий Аквила. Умирая в унижении, но с таким достоинством он прославил имя вашей семьи. Подозрение, очевидно, упало на твоего трибуна, и он рассказал людям Коммода все, что они хотели знать. Наверное, надеялся уберечь себя от пыток. Дурак! Лучше бы он бросился на меч, пока имел такую возможность. Ты выскользнул из рук старшего Перена в тот момент, когда он был готов избавиться от всей твоей семьи. Он так разъярился, что приказал подручным замучить трибуна Скара до смерти, пытаясь заказать лживость его рассказа. И снова ветеран замолчал, давая возможность юноше осознать сказанное. Инструкции из Рима были просты. Сулейману предписали задержать тебя и вернуть в столицу при первой возможности, днем или ночью. Тот же курьер привез личные послания для Перена, и нетрудно догадаться, какие приказы она содержала. Как только старший офицер крепости Темный пруд сообщил, что ты на пути в Тисовую рощу, меня втайне направили разыскать тебя и защищать, насколько это в моих силах, пока не достигнем города. Тем временем Сулейман решил вывести 5 когорт за город на неожиданные учения, чтобы не встречаться с тобой, прежде чем он будет готов. Я знал, что сумею уберечь тебя от неприятностей до его возвращения. Но когда вчера поздно вечером Сулейман вернулся в Тисовую рощу, у него не было иного выхода, кроме как разобраться с тобой, чтобы доказать верность трону. У него нашлось время поручить мне подготовить твое бегство, помочь избежать смерти, уготовленной Тигидием Переном. Руфий долго смотрел на Марка, потом протянул руку и успокаивающе похлопал по плечу. Однако его взгляд оставался тревожным. — Марк, в жизни каждого человека есть момент, когда он должен принять всю тяжесть судьбы. Смерть или, хуже того, потерю близких. И сейчас, как мне не жаль, наступает твой черед. Прочти свиток, который тебе приказали привезти сюда. Марк срезал защитный слой воска и, открыв футляр с последним посланием отца, развернул пергамент навстречу лучам медленно восходящего солнца. Сын мой, возможно, боги хранят тебя, и сейчас ты в безопасности на севере Британии, вдалеке от мести трона. Ты читаешь это письмо по просьбе человека, которому я доверил твою судьбу. К тому времени, когда достигнешь Британии, я полагаю, что Коммот и его сторонники уже постучатся в наш дом с официальным обвинением в измене. Меня будут пытать ради сведения о твоем местонахождении, а потом убьют без лишнего шума или церемонии. Я лишь надеюсь, что мои преследователи не будут так жестоки к матери, другим нашим детям и родственникам, хоть и сомневаюсь в этом. Император выпустил на волю давно сокрытое зло, и немногие люди выказывали такое бесчестие в делах, как твой префект Перен. Сколь бы ужасны ни были подробности смерти наших родственников, их схватят и немедленно убьют. Честь нашего дома будет опозорена, а наш род практически исчезнет. Скорее всего, от нашей крови останешься только ты. Я подкупил трибуна, чтобы он отправил тебя к моему другу, а тот, я уверен, возьмет на себя труд отправить тебя вглубь этой суровой и непростой страны к своим друзьям, подальше от взоров охотничьих псов трона. Я прошу прощения за то, что не открыл свои намерения, как должно делать меж мужчин. Чувство чести, так тщательно возвращенное терпеливым обучением, поймало бы тебя в ловушку и не позволило бы бежать. Наш разговор в ночь на день рождения твоей сестры показал, ты не догадываешься о роке, нависшем над твоим гордым домом, и потому я сделал так, чтобы ты бежал, сам не зная о том. Если все прошло хорошо, сейчас ты в Британии. Пришло время серьезно задуматься без оглядки на скорбь и действовать решительно и смело. Ты последний из нашего рода, последняя кровь, оставшаяся непролитой из некогда выдающейся семьи. Сейчас твоя задача — сохранить эту кровь, спрятать ее от охотников, пока не прекратится погоня, а, возможно, даже пока на трон не сядет другой человек. Ты сам, в зависимости от обстоятельств, должен решить, когда наступит время выйти из укрытия и какой мести искать. Помни, сын мой, месть — лакомство, которым лучше наслаждаться на досуге. Сгоряча и можно обжечься. По правде говоря, мне было бы достаточно знать, что наша кровь будет передана следующим поколениям. Восстановление нашей чести больше, чем могу ожидать. Я только прошу тебя. Ради твоего деда, есть не ради меня. Не отчаивайся, прочитав эти последние наставления. Знаю, ты любил старика, и я хочу, чтобы ты знал. Военной подготовкой и должностью ты в основном обязан клятве, которую он взял с меня на смертном одре. Конечно же, я не собирался противиться последнему желанию умирающего, и сейчас надеюсь, что ты тоже прислушаешься к моей просьбе, раз уж я наверняка обречен. Желаю удачи тебе и будущему продолжению нашего рода. Пусть Меркурий направит твои шаги, а Марс укрепит руку с мечом. Твой отец Аппий Валерий Аквила. Марк оторвался от свитка и мрачно уставился на пожилого мужчину. Руфий глубоко вздохнул и снова заговорил. — Салемн сказал мне, что твоему отцу выпало несчастье быть не только богатым, но честным и умным человеком во времени, когда эти качества сделали его мишенью. Ни один император, уничтожая предполагаемую угрозу своему величию, не позволит оставить кого-то в живых из страха, что вокруг него соберутся недовольные. Обычная мера предосторожности — приказать убить всех мужчин семьи, против которой он выступает. Боюсь, это главная задача претрианцев. Мне жаль, но твой отец почти наверняка мертв. У тебя были братья? И он же кивнул, с трудом поклотив комок горле. Младший брат. Ему было 10. Сочувствую. Теперь ты видишь сейчас тот самый момент, о котором я говорил. Ты единственный выживший мужчина рода, последний из своей семьи. Если ты умрешь, род твоего отца и деда угаснет навсегда. Но тебе придется самому позаботиться о себе. Ни я, ни Дубн не можем бегать вокруг тебя ближайшие 10 лет. Так что... Марк, понимающе кивнул, глубоко вздохнул и встал, подхватив острый кавалерийский меч. Я определенно не стану сознательно подвергать вас дальнейшим опасностям. Вы уже сделали больше, чем требовалось. Я придумаю какой-нибудь способ избежать преследования. Руфи покачал головой, глядя на юношу с мягкой улыбкой. — Храбрые слова, парень. Но, скорее всего, ты будешь мертв еще с заката. Сейчас от тебя требуется не благородство, а скорость. Тебе нужно убраться подальше отсюда. И как мне не больно это говорить, тебе нужно стать другим человеком и взять новое имя, совсем не похожее на то, которое ты с гордостью носил всю жизнь. Понимаешь? Дуб набернулся. Марк поймал его прямой взгляд и пожал плечами. — Ты прав. Это ваша страна, а не моя. — Так скажи, куда же мне идти? Руфи переглянулся с Дубном и продолжил. — Ни я, ни Дубн не можем надолго отойти от своих повседневных дел. Меня скоро начнут искать. И так уже хватает подозрений, чтобы я был замешан в эту историю. Дубна ожидают на службе. Через несколько дней он со своим отрядом должен отправиться на патрулирование вала. Однако у нас есть идея, как вытащить тебя из-под носа врагов и спрятать в месте, о котором они никогда не подумают. Твоя же задача — делать все, что тебе скажет Дубн, пока он не доведет тебя до места. Возможно, ты придумаешь, как с ним расплатиться. Он понизил голос, хотя я бы не советовал предлагать ему деньги. Марк, все еще бледный после прочтения отцовского письма, медленно кивнул. — Я сделаю все, что должен. У меня нет выбора. Меня будут звать... Руфи скривился. — Не так-то легко избавиться от имени данного отцом, особенно при таких обстоятельствах. Но у тебя нет выбора. Требуется простое имя, чтобы уйти в тень от этой кровавой истории и взгляда Рима. Личное имя лучше оставить прежним. Незачем рисковать быть уличенным в обмане без нужды. А вот род и семья... Он на секунду задумчиво поджал губы, а потом засунул руку в сумку. В качестве родового имени я предлагаю это. На его протянутой ладони лежал предмет, состоящий из четырех сплавленных вместе шипов. Их кончики блестели, как железные зубы. Это трибул. Разбросай несколько тысяч таких перед когортой, тебе не страшны атаки кавалерии или клесниц. Смотри, неважно, как их бросать, один из этих скверных шипов все равно воткнется в лошадиные копыта, да и ногам синеносых не поздоровится. Марк взял опасный предмет. Он погнут. Руфи кивнул, забрал трибул и сомкнул вокруг него пальцы. — Мое усовершенствование. — Гляди, немного изменить угол шипов, и эта штука становится превосходным оружием ближнего боя, если ты решился меча. Один шип торчал между пальцев, еще два выступали по обе стороны кулака, а последний прямо из ладони. — Как бы я ни бил противника такой штукой! Перед моим кулаком всегда будет хороший кусок железа. Возьми его себе, у меня в сумке есть еще один. Никогда не знаешь, когда эта маленькая игрушка может оказаться твоим единственным оружием. Итак, в качестве родового имени я предлагаю трибул. Кажется, вполне подходящим. Как бы судьба ни швыряла тебя, ты всегда нанесешь ответный удар. А вот имя семьи... Далекий ворон снова каркнул. Неприятный звук разнесся в свежем утреннем воздухе. Марк поднял голову, оглядывая тусклый пейзаж. — А вот ответ. — Корв. Он будет напоминать мне о том, как жестоко обошлись с моим отцом, даже после его смерти. И это имя не хуже любого другого, раз уж мне придется отказаться от того, которое мои предки носили с гордостью во времена изгнания из города древних правителей. Руфи положил руку на плечо юноши. — Ты ни от чего не отказываешься. Ты просто прячешь его вместе с остальным, что может выдать тебя преследователем. Пропускай свое новое имя сквозь себя, пока не почувствуешь, что ты Марк Трибул Корф. Если справедливые боги улыбнутся тебе, через считанные дни будешь в безопасности на холме, а там уже освоишься своей новой личностью. — Холм? — Это где? — Руфи печально улыбнулся. — Где холм? — На краю света, вот где. — Дубн, вам пора уходить. Брит на минуту задумался. К западу от них возвышались Пеннинские горы, еще облаченные в снежные шапки, отступающие зимы. Опасное пустынное пространство, где не просто укрыться, если неминуемый кавалерийский патруль погонится за ними. Долгий подъем к вершинам, еще день, чтобы спуститься на равнину с другой стороны. Те земли заняты другим легионам. Там будет безопасней. Хотя Брит понимал, волны от учиненной им резни преследователей римнина все равно разойдутся во все стороны. С другой стороны, вести беглеца на север, значит, уйти с дороги и ступить в леса, невероятно опасны для двоих мужчин, один из которых в ненавистных римских доспехах, а другой вовсе не понятен. Даже если кавалерийский меч в его руке покрыт почерневшей засохшей кровью, я поведу его на запад, через горы. Руфи согласно кивнул. — А мне нужно возвращаться к своим делам, подальше от вас двоих, по крайней мере, сейчас. Он коротко обнял Марка и отступил, последний раз оценивая юношу. — Ну, прощай, Марк Трибулкорф. Если Марс того пожелает, мы еще встретимся на севере. Моя лошадь спрятана в лесу, снизу, так что я отправлюсь к ней. Он кивнул Марку, пожал руку Дубну и двинулся вниз по склону. Брит, повернувшись к Марку, принялся разворачивать сверток, оставленный Руфи. «Одежда и обувь, которые носит мой народ. Руфи купил их для тебя в Тисовой роще. Будем надеяться, они подойдут. А еще одеяло и хороший плотный плащ с капюшоном от дождя». Одежда подошла, хотя после собственной, привычной, она казалась для Марка неприятным сюрпризом. Грубые ткани, плохо стаченные сапоги, которые натерли ноги еще до того, как юноша двинулся в путь. Они спрятали одежду Марка, плащ и обувь, завернув в складки золотую застежку плаща и футляр с отцовским письмом, и отметили место каменной пирамидкой. Дубн повесил кавалерийский меч на правое бедро. — Если дело дойдет до драки, я брошу его тебе. — Откуда бедно одетый крестьянин вроде тебя может взять такой прекрасный клинок? — Ты получишь его назад, когда мы доберемся до холма. Чтобы завершить преображение, Брит размазал грязь по лицу юноши и отошел назад, любуясь своей работой. — Годится. У тебя слишком нежные руки. Должен добавить грязи под ногтями. И волосы слишком короткие. Но когда будет время, мы подрежем их еще короче, чтобы выглядели по-военному. Теперь ты член клана, к тому же мой племянник, и я веду тебя вступить в мою когорту на холме. Да простит меня, Кациди. Кто бы ни обратился к нам, держи рот на замке. Опусти голову и оставь разговоры мне. Ладно, вперед. Брит вскинул на плечо шест с тюком и копья и собрался в путь. Марк, проверяя новые сапоги, сделал несколько шагов и поморщился от их тесной хватки. — А как далеко до холма? — 150 миль. 7 дней марша для легионеров. Мы пойдем в том же темпе, что и они. Твои легионы пользуются дорогами, которые строят для того, чтобы двигаться быстрее и собирать рассеянные силы перед атакой для получения преимущества. Это сильное оружие против бунтующих племен, поскольку умножает силу римлян. А сейчас мы воспользуемся их дорогами, чтобы держать тебя подальше от патрулей. Марк кивнул, признавая справедливо сказанное. — Я впечатлен твоими познаниями. Дубно фыркнул, его ноздри раздувались, когда он посмотрел на перепачканного римлянина. — Ты смотришь на меня и видишь варвара в римских доспехах. Ты глядишь на меня с римским презрением или чем-то подобным, поскольку тебя так учили. Я образованный человек и солдат в стране, где любому обеспечено участие в нескольких боях за время службы, пусть даже эти мелкие стычки с местными. И скажу тебе, что ты можешь погибнуть в мелкой стычке, так же легко, как в сражении, если не обучен и не подготовлен. Я начну обучать тебя, пока мы будем двигаться на север. Марк слабо улыбнулся. Скорость, с которой ты собираешься путешествовать, может убить меня раньше. Брит чуть качнул головой, в уголках глаз мелькнул намек на улыбку. — Вовсе нет. К тому времени, когда мы доберемся до холма, ты будешь вынослив, как тунгриец. Марк закатил глаза. — Или умру. Боги, помогите мне. Дуб, не в силах скрыть раздражение, заменил его злой улыбкой. — Теперь римские боги не спасут тебя. Ты мой, всего лишь новобранец. Значит, насколько я могу судить, должен принять другого бога. Мой Кациди, бог-воин, бог-охотник, так что бегом, новобранец, бегом. И они побежали. Марк жадно вдыхал холодный воздух Нагорья, горящий и легкий. Эта неделя, наполненная обучением и упражнениями, угрожала быть долгой.